Нам всегда нравились люди необычные, события из ряда вон выходящие, где проявлялись незаурядные качества людей, их мужество, воля, самопожертвование, дружба. И мы с удовольствием взялись за работу над фильмом о далеком Восточном острове. Команда, которую мы с Васей собрали, отправляясь на далекий остров, была молодежной и оказалась очень дружной. Все участники этой экспедиции вспоминали в последующие годы съемки на Сахалине как праздник. Розыгрыши, шутки, вечеринки, романы, атмосфера братства и взаимовыручки. Так мы работали на Сахалине. Дальневосточная экспедиция была счастливым периодом нашей жизни. Каждодневная работа над киножурналами и выпусками новостей после возвращения с Дальнего Востока невольно толкала к стереотипности мышления. Мы чувствовали, что постепенно утрачиваем свежесть взгляда, начинаем думать штампами. Готовые рецепты, годящиеся на все случаи жизни, стали часто подменять творческие поиски. И я понял, мне надо уходить в художественное кино. Вася не хотел переходить на Мосфильм, но он нашел свою особую нишу в насквозь политизированном документальном кинематографе. Он добился, правда, не сразу и с большими трудностями, право делать биографические ленты о людях искусства и сумел в своем творчестве уйти от высокопарной патриотической трескотни и погрузиться в творческие миры Аркадия Райкина и Поля Робсона, Майи Плисецкой и Людмилы Зыкиной, Сергея Эйзенштейна и Всеволода Вишневского, Родиона Щедрина и Тамары Ханум. Конечно, ему не удавалось совсем уйти от идеологического нужника, и делая какую-нибудь заказную вампуку, он очень страдал и проклинал свою профессию. Долгие годы из-за какого-то навета Вася был невыездным. Его без объяснения причин не выпускали за границу. Я, будучи уже довольно популярным субъектом, добился аудиенции у начальника ОВИРа, и Васе, наконец, разрешили ездить за рубежи нашей страны, откуда он каждый раз дисциплинированно возвращался. Вообще, я не знаю другого такого законопослушного человека, как Вася. При этом он, конечно, ненавидел советский строй, но никогда не боролся с ним, он боялся. Страх сидел в нем, как почти в каждом из нас. Но в Васе его, пожалуй, сконцентрировалось больше. Его политическую позицию я бы охарактеризовал так – тайный пассивный антисоветчик. Но вернемся лучше к историям, которыми так богата жизнь моего товарища. Хотелось бы поведать о Василии Катаняне как о защитнике Родины. 1 сентября 1944 года — наш первый учебный день в ВГИКе. Весь курс, а нас было тогда около 20 студентов, явился на первый день занятий, по возможности нарядно одетым. Себя помню в первом в моей жизни костюме, справленном мне к началу учебы родителями с большим материальным напрягом. 9 часов утра. Первый предмет — военное дело. Юношей отделили от девушек, и военрук повел парней на стадион, кажется, в Буревестник, что находился позади ВГИКа в нескольких минутах ходьбы. Моросил дождь. Военрук вывел нас на беговую дорожку стадиона и скомандовал «ложись». Однако никто не лег. Тогда последовали отборные выражения, перемешанные с угрозами выгона из института.